Да. Алло, Петр, это у вас из газеты «Аргументы». Соколов, что надо? Это ты, Соколов? Нет, это не Соколов. А кто, какой за вор квартирный? Я не вор, я просто из газеты «Аргументы и факты» беспокоил. А что за ворюга квартирная? Это Бурцев, что ли? Нет, это Чубайс. Сука, Чубайс, да? Сука, тебя, блядь, повесили? Повесили. И повесит еще Чубайса хуева. Сука, вор, бродяга. Где берешь телефон, оборовываешь квартиры? Это Чубайс. Вор, бродяга. Где, говорю, берешь телефон, оборовываешь квартиры? Ворюга! Бандюга! Сука, мать твою, повесили! Теперь ебать тебя некого, а ты квартиры воруешь! Я Чубайс. Алло! Петр... Ай, сука, мать! Чего? Сука, мать, телефоном! Она на рынке? Сука, давай! Она на рынке? Сука, давай! Я черный не ебу, как ты один! Она на рынке? Я черный не ебу, как ты ебешь и пизду с улицы засыпаешь. А зачем так делать? Алло? Зачем так делать? Воруешь квартиры? Кто тебе дает телефон воровать квартиры? Чубайс. Удари его нахуй! Сука, блядь! Зачем? Крылаться! Он всю Россию ограбил! А ты его всю Россию воровал! Я никого не воровал. Воровал меня, воровал! Кого? Чего пораны, сволочь? Оборуй квартиру! Свою тещу, которая тебе золото дает! Ее телефон 56-2-89-40. Ей позвони! Она золото даст, что ты ее высыпешь и безусловно насыпешь. Нет, звони, она очень хороший ей. Человек. А вот ты мне позволишь, выбил ты ее или нет? Она очень хороший человек. Сука, Юрий! Ее телефон 56-2-89-40. Звони, сука, ей. Она очень хороший человек. И очень хорошо к вам относится. Сука, она хороший человек. Золото она ворует. Она к вам очень хорошо относится. Петр Иванович. Она очень хорошо к вам относится. Алло. Сука, она! Золото из куда расправляет? Сука, она тебе телефон дает, квартиры грабит? Нет, она очень хороший человек просто. Ну что же, хорошо, ты пристал, блядь! Приходи нахуй, я тебя убью нахуй, сука вора! Варю, говорю, варюга, сотового телефона! Ну за мной же следит милиция, сука, вот! И золото куда справляет? Сидит она тебя. Она очень хорошо к вам относится. Да хули ты хороший, хороший. А пизда у нее с солью засыпана. Она хорошо к вам относится просто. Алло? Петр Иванович. Что на рюга надо? Не кричите, пожалуйста. Марюга! Бандюга! Марюга! Бандюга квартирная! Вы зачем так кричите? Успокойтесь. Алло? Бандюга квартирная! Бандюга квартирная рыночная! Бандюга квартирная! Бандюга рыночная! Квартирная бандюга рыночная! Куда звонишь? Кто тебе телефон дает? До свидания. Сука! Подыхай! С квартирой!